На империале. На империале вагона конно-железной дороги сидят немцы-музыканты, отправляющиеся в новую деревню. У кого ящик со скрипкой стоит в ногах, кто держит в руках трубу в чехле. На империал взбираются две сибирки с цветными фулярами на шее, оба изрядно выпившие. «Садись, Кузьма Иванович, не бойся. Чего топчешься, словно слепая в бане? Это господа музыканты, они тебе не тронут. У нас в Питере не как у вас. За каждый грош и каждый хорош», — тараторит одна из сибирок. Глаза у сибирки масляные, нос ударяет в красно-сизый цвет, рыжеватая бородка клином. «Вот теперь чудесно», — продолжает он. «Можно и папиросочки покурить. Запаливай, Кузьма Иванович. Это господа немцы, музыканты. Они огонька нам пожертвуют». «Почем, господа немцы, за вечер рядились?» — задает он вопрос. «По 5 рублей!» — еле сдерживая смех, отвечает усатый трубач. «Ой, хвастаешь, музыкант! Нынче при всей дороговизне плотник-то 2 с четвертаком получает. Так кто ж тебе за музыку-то 5 целковых даст? Теперь че штукатур, кладчик и те по своему ремеслу. Нет, брат, нас тоже на кривой не объедешь. Мы сами в десятниках служим, так цен-то рядные знаем». Музыканты смеются. На империал всходит кондуктор. «Вы до парка или до новой деревни?» — спрашивает он. «До Келева ехать можно, до Келева и поедем», — отвечает рыжеватый клин. «Мы, значит, по шухонскому земляку окружность питерскую показываем. А так как нонче Петры и Павлы, то мы и по деревне праздничные. 5 алтын на вас двоих довольно будет?» «Еще 3 копейки на баню сдадим». «Не требуется, милый. За эти деньги давай нам 2 папирос бафры». «Я папиросами не торгую». «А ты заторгуй. Через это публика благосклонность иметь будет, и тебе барыш». Раздается звонок. Вагон трогается. «Ну что, Кузьма Иванович, чудесно? Он, господин офицер, в коляске едет, а мы теперь еще за свои 6 копеек выше его. А все за купцов должны Бог молить. Они нам эту самую дорогу устроили, господа Губонин и Башмаков. Вот уже за их души по рюмочке пропустим. Да ты, Кузьма Иванович, не спи, а слушай, а я тебе честно и благообразно рассказывать буду. Али захмелел?» «Я не сплю», — откликается другая сибирка. «Ну, то-то. Кажись, нечего хмелить-то. Дома выпили по чашке, ну, у кумы по рюмочке, в ямке по стаканчику, ну, да и с полштофного горлышка пришлось. Да что, считать грех, через это люди сохнут. Смотри, с моста спущаемся, сейчас тормозить начнем. Видишь, как загудело? Это тормоз. Да, отбили Губонин с Башмаковым хлеб у купца Щапина. Да прежде того, эту самую линию купец Щапин в дилижансах держал и 3 пятака с рыла возил. А теперь шабаш. В смертное поминание себе записал. Насолили ему, нечего сказать. И дело-то из-за пустяков вышло. Задумал этот самый Губонин своего приказчика на Щапинской с родственницей повенчать. Чудесно. Начали о приданом толковать. На самоварах сошлись, на перинах сошлись, на божьем милосердии тоже, а дошло дело до черно-бурого лисьего солопа, тут и заспорили. Щапин говорит, синим бархатом покрою, а Губонин гранатный требует. Щапин нравен и Губонин нравен. Только Щапин любит, чтоб его уважали, а Губонин, чтоб ему потрафляли. Заспорили не на живот, а на смерть. Щапин ему: «У меня 400 животов на конюшне и 50 дилижансов, а Губонин Щапину. Плевать мне на твои животы, коли у меня две чугунки по России бегают. Хочешь, в конец разорю, а не разоришь. Засучили рукава и хотели драться. Однако до лица никакой кассации не было, плюнули и разошлись. Чудесно. Губонин это сейчас призывает своего свояка Башмакова. Из одной деревни он с ним. Призывает и говорит. «Давай, — говорит, — Щапина в конец разорим, потому он мне при всем моем богатстве не потрафил. Вали!» «Ну и сейчас это в городскую распределительную. Пожалуйте, мол, в трактир, а мы хотим по всему Питеру конно-железку выстроить. Ну, те, известно, рады. Поели, чайку попили и согласились. И начались, братец ты мой, подвохи. Губонин днем полотно протянет, а Щапин ночью с подвохом разломает. Стали с дубьем караулить и выстроил. А выстроил и убил. «На же!» — говорит за синий бархат на салопе. «Кузьма Иванович, да ты спишь, что ли? Ты не дремли». «О, нет, я ничего». «Ну, то-то. А то я тебя сейчас глазом трубным разбужу», — восклицает сибирка с бородой клином. «Господин музыкант, вы немец будете?» — обращается он к соседу. «Вижу, вижу, облик немецкий. Так вот что, друг любезный. Труба у тебя уж больно хороша, а сам ты теперь без дела сидишь. Трубник ему хорошенько над самым ухом». «Нет», — отрицательно машет головой солидный немец. «А я б тебе гривенчик прожертвовал. Уж заодно гулять-то, потому мы нонче престол по деревне справляем. Трубни, разомкни губ-то, а гривник тебе завсегда на пив сгодится». «Дубист дурак!» Сибирка удивленно разевает рот. «Это за что же?» — спрашивает он. «Ну, нечего сказать, учтивость. Благодарим покорно». На империале смеются, после чего водворяется молчание.